Гневом сугубым в душе Посейдон воспылал за убийство внука его Ктиотида, сраженного в битве свирепой. Гневный подвигнулся он к кораблям, устремляясь и к кущам, всех аргивян возбуждая и горе готовя троянам. Идоминей, Девкалион воинственный, встретился богу, шедший от друга, который к нему незадолго из боя был приведен, под колено суровую раненой медью. Юношу вынесли други. Его он, врачам приказавши, сам из шатра возвращался. Еще он участвовать в битве храбрый пылал, и к нему провещал Посейдаун владыка. Глаз громозвучный приняв Андримонова сына Фоаса, мужа который в Плевроне, во всем Калидоне гористым, всеми этольцами властвовал, чтимый как бог от народа. Где ж, о критян, советник, куда же девались угрозы, коими трое сынам угрожали ахейские чада? И ему вопреки отвечал Девкамид знаменитый: «Сын Андримонов, никто из ахеян теперь не виновен, сколько я знаю. Умеем мы все и готовы сражаться. Страх никого не оковывал низкий, никто, уступая праздности битвы, не бросил ахеям жестокой. Наверное, Кронову сыну всесильному видеть Зевсу угодно здесь далеко от Эллады ахеян бесславно погибших». Сын Андримонов, всегда отличавшийся мужеством духа, ты, ободрявший всегда и других, забывающих доблесть, ныне, Фоас, не оставь и о мужестве каждого душу. Быстро ему отвечал Посейдаун, колеблющий землю: «Критен воинственный царь, да вовек от Троянского брега в дом не придет, но игралищем псов да прострется под Троей воин, который все день добровольно оставит сражение. Шествуй, и, взявши оружие, стань ты со мной, совокупно действовать должно. Быть может, успеем помочь мы и двое. Сила и слабых мужей не ничтожна, когда совокупно. Мы же с тобой и противу сильнейших умели сражаться». Рек, и вновь обратился бессмертный к борьбе человеков. Идоминей же поспешно пришед к благосозданной куще, пышным доспехом покрылся, и, взявши два крепкие дрота, он устремился Перуну подобный, который Кранион махом всесильной руки с лучезарного мечет Олимпа в знаменье смертном. Горит он, летя ослепительным блеском. Так у него, у бегущего, медь в круг Персии блистала. Встречу ему предстал Мерион, знаменитый служитель, близко от кущи, куда он спешил, вооружиться желая новым копьем. И к нему провещала владычная сила: «Сердцу любезнейший друг, молит Мерион быстроногий, что приходил ты, оставивши брани жестокую сечу? Ранен ли ты, и не страждешь ли медной стрелой удрученный? Или не с вестью ль бранной ко мне предстаешь ты, но видишь, сам я иду не под сенью покоиться, ратовать жажду?» Крита царю отвечал Мерион, служитель разумный: «Идоминей, предводитель критских мужей меднобронных, в стан я пришел, у тебя копия, не осталось ли в куще? Взявши его, возвращуся. А то, что имел, сокрушил я, в щит поразив Дейфоба, безмерно могучего мужа».